Но почему будущим поколениям надо оставлять один единственный кончик? Вытянут ли за этот единственный все то, без чего, может быть, людям не обойтись? Однажды встретился с Гюнтером Грассом. И где? В Индии. И его, и нас, группу советских писателей, ученых, пригласила в Калькутту миссия Рамакришны обсудить нормы человеческого общения, поведения в современном мире. Просьба, условие – не заострять политические оценки в чей-либо адрес. Это основной принцип деятельности самой миссии. Вот уже 100 лет ищущие пути примирения на немирной нашей планете. Любопытно, что западный писатель не принял условия миссии. Ну а мы решили, что достаточно перенажимали на указанную педаль, можно попытаться и по-иному. Поэтому встреча наша с Грассом произошла не в Калькутте, а совершенно случайно в Дели во время празднования годовщины независимости Индии. И вот в одной из бесед Гюнтер Грасс употребил очень емкое выражение – «оккупированное будущее», имея в виду ситуацию, когда современная молодежь безо всякой радости засматривает в свой завтрашний день. А я подумал, это будущее еще и бомбардирует. Кто? Да отцы этой самой молодежи. Разве Рэмбо не снаряд, взрывающий, рушащий мосты в будущее? А фильм «Америка»? Так и вообще залп по тому будущему, в котором жить или не жить всем нам, в том числе и американцам. Грешит этим и литература. Тем более, что традиции прославления бога войны Марса у нее тысячелетние. Теперь у Марса меч вон какой, щит выковыривается космический. Но все никак не поймем, что пора, что уже крайний срок, окончательно рушить, гасить ореол привлекательности, величавости над шлемом кровавого бога войны. Ну а про тех, кто Марсов щит и меч все совершенствуют, про науку, работающую на войну, и говорить нечего. Но захотелось сказать и об этом на форуме. Я бы это так сформулировал. О терроризме науки определенного сорта против человечества. Вот одна поразительная деталь, многое высвечивающая. Наш ученый побывал в Ливерморской лаборатории, где, как известно, разрабатываются средства, с помощью которых похоронить человечество можно, выражаясь словами участника форума Роберта Шира, по первому разряду. Мы знаем, сколько американских ученых, 2/3 нобелевских лауреатов, отказывались от участия в таких работах. Ну а эти работают увлеченно. И вот они прямо-таки засыпали нашего ученого секретной информацией, над чем работают, чего достигли. Заговорили в открытую? Что это? Запугивают? Потом стало ясно, да нет, они хотят, чтобы и другая сторона занималась подобной программой, и можно будет снова нажать с помощью Белого дома на налогоплательщиков, пополнить мошну лаборатории. Вот такая получается интересная физика, интересная астрономия. Молодые таланты рвутся в свое нобелевское, в обеспеченное будущее. И что им, если они походя отнимают будущее у других, у всех людей, бомбардируют общее наше и свое тоже будущее уже сверхоружием? И это уже не отцы, а сама молодежь научная у себя же отнимает день завтрашний. Вот мысли, которые звучали на форуме, которые возникали после него. Сам форум, как он проходил, в какой атмосфере, дух его – это тоже проявление нового мышления. 1987 год. Полемический ответ белорусским авторам. Мне почему-то не хочется разубеждать минских обществоведов Бовша и Бегуна, доказывать, что я не антипатриот, не космополит и не работаю на тех, кто планирует для нас ядерную погибель, надеясь при этом отсидеться в комфортабельных убежищах. И тем не менее отвечаю на их письмо. Нет, не им отвечаю, а тем, кто недоумевающе смотрит, слушает, читает. О чем они на самом деле? Что за всем этим «нажать, не нажать» стоит? Ведь вопрос действительно непростой. Если его не упрощать в стремлении уличить, не просто это, как и все, что имеет отношение к старому или новому мышлению. Сам процесс выбора между старым и новым мышлением бывает порой труднейшей, мучительнейшей задачей. Это и моральный выбор. Именно об этом шел разговор на форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества, с чего все началось», а также в моей статье «Выстраданная искренность» в московских новостях.